Затеваю книгу по-английски. 10 ноября 91-го. Однако вчера удача. Как присел с утра, так за 2,5 часа накатал по-английски 8 страниц германского космоса, а потом, покатавшись на велосипеде, с 4 еще 2 часа писал. И вот у меня почти 20 страниц по-английски. Готовы лекции на 2 занятия, а главное — дайджест германского образа мира, которого у меня не было. Даже по-русски такой бы текст надо заделать, уже перевести. Так что могу, оказывается. Конечно, язык беден мой, но зато одни мысли и образы густо, кости и сухожилия и мышцы, без жира всяких красот стиля и игр образа и словом. И значит, смогу подготовить книжицу национальных образов мира по-английски, по лекциям моим, сжато. Но как превратить в печатный текст? Научиться самому на компьютере? Не успею. Надо присылу завлечь, заинтересовать собой, чтобы взялась за издание меня, открыть новое имя. И дам $1000 или сколько на подготовку издания, а если гонорар — пополам. И вот готовлю речь. Как сагитировать присылу на меня? Вообще, изо всех тут, даже русских своих друзей и знакомых, кроме Суконика, присыла оказалась самая добрая и душевная. Бескорыстно многое делала и делает, в отличие уже от Юза, который жесток оказывается. Вон, позвонил мне утром позавчера, напомнить, что из гонорара за лекцию в Дартмуте ему положено $70 за доставку меня. Да я помню, но еще не пришло ничего. Он что-то слегка пошутил, и повесили трубки. А насчет издания, я на следующий день после лекции говорил Присцилле так. Нельзя ли использовать то, что президент университета Чейз был на лекции и так восхищен для издания моих лекций тут? А при чем тут Чейз? Ну как же, президент университета. Никакого отношения и влияния на издание иметь не может. Надо искать издателя, писать проспект, прислать пробную главу. О, я по-русски советски рассудил. Раз начальник, то может. И Юс, когда у меня жил. Если испортилось отопление, говорил позвать президента. Начальник универсал, по-вашему. Но как превратить мои рукописные страницы по-английски в машинопись? Кто бы перепечатал? Брали доллар за страницу, присыла. Попросите Машу Штейнберг. А я с компьютера еще считаю и сделаю исправление. Можно попробовать Вардис. Хотя они даже битого не взяли сборник рассказов издавать. Еще есть издательство Игоря Ефимова в Нью-Джерси. Можно туда. Университетские издательства вас не издадут. По тем же причинам, что и Лотмана. Ненаучно. Так что надо искать более свободные, широкие. Хотя и для университетских, для студий in humanities в гуманитарных областях, мой текст — это же вулкан идей. Из одной идеи или ассоциации можно книгу писать. Ведь именно про это после лекции моей говорили. Сколько идей для работы получили и жена президента, и наша Мэри Лу, секретарша факультета. Так вот, готовлю разговор следующий с Присциллой. Я хочу посоветоваться с вами насчет возможного издания небольшой книжки моих национальных образов мира по моим лекциям. Мне это очень важно. Выйти по-английски, показать верхушку моего айсберга. И я хочу финансировать это. Подготовку рукописей и хлопоты. Сколько? $1000? Сколько надо? Сам я успею только подготовить текст рукописный. Будет страниц 300 машинописи. Значит, надо будет перепечатать и потом отредактировать. Переписка с издателями и прочие хлопоты. Я хотел бы просить вас взяться за организацию этого дела. Я оставлю вам эту $1000. Я понимаю, вы заняты, и вам это лично не нужно. Но я хотел бы пробудить в вас амбицию, вывести в свет новое имя. Ведь вы уже вывели многих, и они уже идут, Битов, Аксенов, и в культуре же, после Бахтина. Я следующий для открытия в России. Кто там под спудом еще лежит? Прочие ныне славные уже реализовались, Лотман, Аверинцев, они рыночны и не энигма. Мой же текст, генератор идей, будет мысли, дает темы. Даром, что ли, Эпштейн так присосался ко мне и 15 лет назад сделал ксероксное издание моих рукописей себе иметь и говорил, Гачев важнее, чем Бахтин, и сейчас добился приглашения меня в его университет, хотя там меня не знают. Значит, так ему нужно от меня насосаться». Чует поживу идей, из них насечет себе статеек и эссе и прочее, а он-то имеет нюх. Так что я полагаю, и прочим гуманитариям будет моя книга полезна. Сейчас же все профи начинают к асинтезу идти. Да не умеют, а у меня сам собой, естественно, синтез и научного, и образного мышления, теории и дневника личной жизни, и все дышит свободой. Ну и темы мои, национальные, мост между гуманитарностью и естествознанием, и личный жанр, все входит в потребу и моду. Ну а за дел у меня 16 томов национальных миров, да еще столько же прочего. Так что можно делать ставку на выкапывание меня, как следующего гигант-монстра русской культуры, подсоветчины. Вот вы бы и взялись, первое. Потом появятся всякие Холквисты и Кларки, что будут книги писать о Гачеве, как о Бахтине, но надо мне хоть высунуться. До смерти-то. А там сама пойдете. Еще есть вариант. Боб Эдвардс. Мой поклонник, переведший «Космос» Достоевского 12 лет назад и начал переводить «Зимой» с Декартом, аспирант Майкла Холквиста, но он далеко, в Карбондейле, в Иллинойсе, и погряз в семье трех детей, и служит в университете, и шачет, и теха, непробивной, но он чтит меня, и может хоть текст подготовить, да и «Космос» Достоевского, туда присоединить можно, его перевод, но Присцилла Мейер — авторитет для издательств, и она тут. Если бы она загорелась, лучше всего надо Бобу позвонить. Да, есть же английская машинка у меня под рукой, что Юс мне за $15 продал. Можно и самому хотя бы текст лекции напечатать, но лучше бы на компьютере. Хотя пока научишься, да и сидеть в душных помещениях, тут хоть у себя, у окна можешь. Долго работать, не уставать, так что попробуй. А пока сходи-ка в свой офис и позвони оттуда Бобу. 2 часа. Ну вот и яснее стало. Позвонил тут математику Саше из России, и он многое объяснил. Во-первых, что компьютер влияет на зрение, считается вредная работа, вглядываться приходится, так что для тебя это отпадает, учиться работать с компьютером, и слава богу. Одним делом соблазном меньше. И, конечно, если найти, кто бы печатал мне, это лучше, без всякого сомнения. У него умер дедушка, 87 лет. Страдает, что не мог лететь на похороны. Тут моли Бога, чтоб ничего не случилось, как вылетишь и вернешься. Пророк смерти. 11 ноября 91-го. Льет. Даже не выходил зарядку делать, а дома прыгал. Темно. Развернул стол к окну, открыл створку, дышу. Ух ты, как припускает. Вчера днем приходила Маша Штейнберг. Согласовывала текст нашего разговора с нею для студенческой газеты. Проникновенно, понимающе. Поразительное чутье языка и стиля, и знаков препинания. Но по-английски печатать не умеет быстро. Так что не берется мне помогать готовить текст. Но указала на Дана Буччи, моего студента, у него жена машинистка. Вчера переписывал для этого начисто текст лекции, чтоб не отпугивать. Вот интересно-то, по телевизору. Публика обсуждает суд над пророком смерти Дженгреном. Кто убил несколько детей, считая, что Бог требует жертвоприношения, его казнили. В передаче его жена, прямо из тюрьмы по телевизору, его любовница и публика. Тот уже казнен. Но как последователи страстно объясняют, что пророк смерти был пророк Бога и имел право, раз верил, что прав. Субъективная убежденность, как опора объективной истины. Тогда сумасшедший самый Богу близкий. Но и в Библии. Безумцы в мире сём, блаженные Божьи, на этом мог основываться маньяк. Но как находятся нормальные христиане-обыватели, что увлекаются и искренне следуют, и сами себя убивают, и других? Потребность в преодолении мира сего и его порядка, выпрыгнуть, то же, что и в высшем виде, у Ницше, у Федорова, преодолеть меру и запрет, пределы, сии греческие и римские понятия. В Греции мера, в Риме предел. Терминус. Но почему не чувствовать именно сей мир как Божий, как он есть в любви, красоте природы, искусства? Разве мало мне и Светлане радости и восторга, пищи им? Зачем превозмогать и жертвовать этим прекрасным наличным малым, который в сущности-то огромно, талант нам и дар любить взгляд жены, глядеть не отрываясь или плакать над музыкой? Это же малое, как мала живая клетка. И семя, в их чуде, жизнедарение и порождение. Попробуй-ка такое малое сотворить ради абстракта одоления смерти. Ведь смерть действительно абстракт для меня, отвлечена от меня, потому что при моей смерти меня не будет, анализ Эпикура. Но я вижу чужую смерть, и она конкретно и ужасная, и, конечно, тайна переноса, трансполяции чужой смерти на себя. Вот этот пророк смерти верил, что не умрет, и за ним потянулись исполнять его волю. Мои тоже вперились в смерть, как главный факт. Светлана, Настя. Но, может, на этом экране, в контексте ее, усиливается переживание каждого мига живота и радости. Так что это, может, техника гурманства, гедонизма, прожития в них бессознательно. Однако надо идти работать, ксероксы делать. Самонаслажденчество культурологов. 10 вечера. Вот паразиты-то. Просто классовую ненависть испытываю к этим социологам-культурологам, собравшимся на междусобойчик в этом же Расселхаусе, где я лекцию читал, на что они, надменные социологи и антропологи, и специалисты in humanities, не пришли. На обсуждение лекции «Конец американской цивилизации». Остроумный мужчина Бон Виван Чарльз элегантно начал. Эх, сболтнул я название темы в сентябре. А теперь пришло время платить. Я же не знаю, что это такое, что я сказал. И пошел элегантно раскручивать. Кант, Руссо, Фуко, Деррида. Культура, цивилизация. Потом вопросы дамы задавали. И одна. Что не Кант, а Аристотель. Об отличии практического и теоретического разумов. Что у разума не может быть практики. И каждый чем-то щеголяет. Но главное — вызвать фан. Быть остроумным и чтоб мило засмеялись. Такой приятнейший салон. И собираются на конференции в разных милых местах света все те же знакомые между собой люди для милого времяпрепровождения с помощью культуры. А все эти термины культура, цивилизация, им помощь и подаяние и средство длить свой гедонизм. Ничего тут у них не болит. Никакого экзистенциального волнения и интереса, как когда Светлана или я думаем, толкуем. Толстого нет на них, но пустить на этих пустоплясов, сладко устроившихся всей жизни, как тогда аристократы, теперь ученые, элита паразитов. А там, в глубине России, там развал и стыд. И ни цивилизации, ни культуры. А развалили-то с помощью вот этих высокоумных политологов, демократов и социологов, чтобы и у нас, как все, как у всех нормальных было. Да не может у нас быть, как у всех. На то мы и есть особые. Хоть у китайцев бы нам несколько занять премудрого у них незнание иноземцев, грибоедов. Как еще вчера Маша говорила, Присцилла поучала. Теория должна быть элегантной, вот именно, покрасоваться, а не об истине и сути болеть. Над этим серьезным. Только смех. А сам ты? Твои национальные построения тоже ведь не игры ли ума? Нет, игра там есть. Но интерес экзистенциальный двигал. Хохот хама над наготой Ноя. 12 ноября 91-го. Простое уразумение осветило нашу ситуацию. После всех мучений советской истории страна и население заслужили. Награждены были мягкой, слабой, прогнившей властью, при которой каждый мог, в общем, делать, что хочет, и жить, как хотел. Брежневский вариант советщины, где все-таки была власть и порядок и свобода. Также и перед революцией 1917 года в стране сложилась самая мягкая, либеральная и широкая власть за всю историю России с полным цветением общества под нею. Так нет, вместо того, чтобы жить и радоваться такому состоянию и процветать далее, надо было наброситься кромсать эту старую глупую власть, как и Римский-Корсаков потешался над царем Додоном, царствуй лежа на боку, так ведь это наилучший вариант царствования для трудолюбивых граждан, не милитарных, не ретивая власть, сама живет шамаханской царицей и другим дает работать, мыслить и торговать, а не гонит их на поля сражений ради славы Отечества. И Брежнев такой, царь Додон глуповатый, да ведь и Николай II был не гений и не мед, а слабый царь, и при нем коррупция и Распутин, а теперь ведь как великомученика христианского славит. Так нет же, злой, глупый хам захохотал над наготой ослабевшего отца своего Ноя и стал припоминать все вины и беды и прошлых времен ему приписывать, сверг, сменил и остался наедине и на коротке со своей уже глупостью и неспособностью и безответственностью. Сим и Ефет, стыдливо испить этом, отвернулись и занимались своими делами. А этот, как пес и колебан, набросился хохотать. Так и интеллигенция подростковая наша набросилась на царизм и науськала народы человека с ружьем, и получили мы уж такой ужас разрухи, и потом такую свеже, жестокую власть Ленина, Сталина, Троцкого, что кровь носом и отовсюду потекла. Так и теперь нет, чтобы наслаждаться постепенной трансформацией страны в буржуазно-гуманное общество, но разгромили все до основания. И что затем? Вчера по телевизору смотрел «Советское время». Час с 9 до 10. Там авторское телевидение. Какое убожество мальчиков, пляшущих, улыбающихся. И реклама советов по маркетингу. Ранее была чинная информация, потом искусство высокое. А ради этого плебса все борения и надежды. Также и Блок после упоения и обольщения прелестью узрел быдло и умер. Сегодня как раз 12. И интеллигенцию, и революцию будем анализировать. Конечно, это уразумение не мудрое, прозорливость задним числом, но что делать? По частям разумеем апостола Павла, горе чума. Так хоть взвидеть новую часть и понять ее сказ. Ладно, давай работать. Через час лекция. Италия — конец. И дам образ Германии начало. Да, нам не надо просто инквизитора, нам подавай великого. Потому что при слабой власти больше самоответственности, риск человека и его свобода. А тут патриархально. Освободил от «я» и совести, как Гитлер. «Я освобождаю вас от совести». Тоже ведь человек с чистой совестью он. Не обременен грехами прошлыми, зато может с чистой совестью делать свои новые уже гекатомбы грехов. Чего не сделает человек с нечистой совестью? Годунов Борис. Тоже мудрый царь и мягкая власть, гуманное процветание народа было. Или Брежнев, когда у партии уже рыльца в пушку и не жестоко была, не могла таковою быть, что и в путче недавнем проявилась, не хватило решимости стрелять, кровь лить. Да, любая структура хороша в сравнении с энтропией, естественным состоянием войны всех против всех, ГОПС, что у нас опять, особенно в России, гигантессе, что к самоорганизации не способна, в отличие от малых общин Швейцарии и... или городов-государств Греции, где самоутверждается порядок просто обычаем и сходом людей общины. Уколоть в проблему. 13 ноября 91-го. Подышим свое, а то вчера заработался. Италию переписывал. Главу в книгу английскую. Убогий до чего мой все же английский язык. Но, с другой стороны, одни идеи и образы с прокладками необходимых слов операторов. Прямо математический текст получается. И в этом есть свой резон, особенно у меня, размашистого на игры слов и речистого. Тут голый скелет и костяк обнажается, и он оказывается тоже мощен и рационален. Вчера в английском классе, когда рисовал я им итальянский образ мира, и про стихию воды, что ее мистерия запрятана в акведук, в камень, и что это можно двояко толковать, и как отвод ее, и как ценение великое. Габриэла выразила сомнение, доказывает ли это неважность стихии воды, как идеи, непрактической ценности в итальянском мышлении. «Я не настаиваю на точности», — объяснялся я. «Я же даю не понятия, а идеи. А идеи проблемны, амбивалентны, диалектичны, превращаемы. Важно на чувствительный пункт указать, уколоть туда, а он уже сам далее заработает, порождая идеи». А в русском классе Блока, 12 и интеллигенцию и революцию толковали. Спросил Дан Буччи, значит, Блок поддерживал социализм, коммунизм? Нет, это не значит. Революция — событие сверхмерное, божественное, дьявольское или природное, и эстетическое торжество над серостью Будин и мещанством, и потому она — музыка и поэзия. А социализм и коммунизм — это скучные рационалистические системы понятий, такие же прозаические. Их Блок не знал, его поддержка революции с ними не связана. Развил я им мысль о слабом государстве, как благоденствие для граждан, как вон и в Америке. Слабое же у вас государство. И хорошо вам. А мы как быдло. Слабое, так вали, хами, потешайся. разрушай. Но как второй раз, или многие, Бог над нашим разумом историческим потеху учинил. Не можем довольствоваться малым, и все или ничего, и Блок так, и получили, конечно, очередной нихель, и кукиш, и хрен. Желали лучшего, потеряли хорошее. И свобода, которой смутно добивались, оказалась свободой для стад, племен, трайбс национальных, глушить личность, как сейчас в Грузии, Осетии и Чечне, да и в Израиле евреям, и в Литве. В просторной империи, где власть далеко, личности меньше помех развивается, быть внутренней и даже внешне свободной. А тут мы, тирания масс, ты с нами или против нас, выбирай, убьем. Однако сегодня ехать в Амхерст в 4 часа, читать лекцию, а пока на завтрак классом подготовиться, Германию продолжим домысливать. Застолье в Амхерсте. 14 ноября 91-го. Во, развратился-то как! Успокоился со своим английским. У меня лекция через час, а я сажусь за писюльку себе делать налево. Вчера возили меня в университет Амхерста, в штат Массачусетс. За 1.5 часа на машине отсюда, лекцию читать, и вернули к 12 ночи. Так что еще погулять, подышать перед сном смог. Там было легко. Джейн Таубман, такая породистая женщина, начальница, и мне знакома еще по Москве Виктория Швейцер, что 5-томное издание Цветаевой сделала. Было застолье в ресторане итальянском. И вот навалили такое огромное блюдо телятины, ну как 5 порций наших. Я даже возмутился и спросил. Вы когда заказывали, знали, предполагали, что такое количество навалит неподъемное? Нет, но у нас можно оставшееся завернуть и с собой взять. Как? И это не неудобно? Почему? Вполне удобно. Я вот скажу и вам, завернем с собой. Раньше это как бы для собак бралось, а потом и вообще. Ну, это замечательная американская черта, непринужденность и нецеремонность. Это запишу в своей табличке. Еще и за столом Стэнли Рабиновиц. Когда я сетовал на огромность порции, а у него было другое, совсем малое блюдо, спагетти, вилочкой с моей тарелки попробовал кусок мясца и одобрил. О, гуд! Тоже такая милая нецеремонность. На лекции моей так живо реагировали, смеялись во многих местах, что мне даже не по себе стало. Они, похоже, за нестандартной, образной формой не понимают серьезно философского содержания. И уже проскальзывают движения мысли и ждут очередного местечка, чтобы получить себе повод на фан, на смех. Да, они профи узкие и привыкли, что научное скучно вообще-то, так что профессора время от времени разряжают шуткую. Но когда весь поток мыслей нестандартный, образный, они теряются, ну да, как чернь в стихотворении Пушкина к Каверину. Она не ведает, что дружно можно жить с кефирой, с портиком, и с книгой, и с бокалом, что ум высокий можно скрыть минутной шалости под легким покрывалом. Но милые американы и америкашечки с этой их тинейджерской, подросточной открытостью, расположенностью, с простодушием, 2 серьезных вопроса задали. Один Стэнли Рабиновиц. Нация ли Америка? Нет. Это сверхнация, это цивилизация особая. И Джейн Таубман, вот вы призвание России очертили, а есть ли призвание у Америки и какое? Американцы — герои и мученики свободы. Построить заново мир из себя, внеземную цивилизацию, вызов Богу-творцу, все своим умом. И это риск и подвиг, и вас еще судьбы безвестные ждут, ибо путь только начался и неизвестно, как обернется. Ведь и советские начали с мечты построить новый мир и желали блага, а вон как обернулось. Может, и вас впереди трагедия ждет, ибо большой вызов природе бытия и человека творите. Из работы мир соделать, природу загнать в угол и в себе тоже. И тут про американский эрос. Про это тоже спросили, каков он. Эрос — это что? Это связь взаимопроникновения, коитус. И у вас работа есть, превращенная форма эроса. В работе с предметом труда работник получает утоление своей страсти в обработке и проникновении. Так что не хватает страсти уже на живую женщину, жену. Тем более, что и она тоже хочет быть работником, мужчиной. Становится жестко. Движение к унисекс, однополости, есть иной вариант единого, единодушие и единомыслие, что в России и СССР. А тут как бы единотелие создать, вывести новую породу человека, рода людского, из работников ургии, ликвидировать природный контраст, естественный закон. Если у Платона в Пире Аристофан про андрогинов миф об их рассечении на полы секса половинки поведал, то вы тут сотворить безлюбовного человека, что только работает в ургии и креационизме, а не расходует свою силу на природное порождение рода людского. И тем новый вызов богам. Опять человек слишком усилился, как и когда шаром был андрогином, и боги рассекли его, чтобы умолить его силу. Так что и у Америки есть свои судьба и призвание, и, может, трагедия. 6 часов. Сейчас пойдет мое тихое время. После лекции бросился на велосипед уже в 3 часа дышать, и вот вернулся через 2 часа, попил казенного кофею дарового, но уже холодное оно, так что дома, придя, кипяточком себя долил, согрелся. Думал, что меня теперь на мысли потянет, сел писать. Нет, даже наоборот, прилечь, что и сделаю. Вечер-то велик еще. 6:35. Вот и полежал. И захотелось, нет, не мыслить, а поперелистывать аккуратно буковки. Про Италию. Доведу сей космос дочисто сегодня.